519-я ночь. Когда же настала 519-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что войска разделились и ушли в свои жилища». И царь Кафид проверил свое войско, и оказалось, что бойцов убито 5000, и царь разгневался великим гневом. И царь Тайгамус проверил свои войска, и оказалось, что было убито 3000 из избранных его храбрецов, и, увидя это, он разгневался великим гневом. Потом царь Кафид выехал на поле второй раз и сделал так же, как в первый раз. И каждый из царей искал для себя победы. И царь Кафид крикнул своим воинам и сказал: «Есть ли среди вас кто-нибудь, кто выступит на поле и откроет для нас врата боя и сражения?» И вдруг один витязь по имени Баркик подъехал верхом на слоне, а это был великий богатырь, и приблизился, и, сойдя со спины слона, поцеловал землю меж рук царя Кафида и попросил разрешения выйти на поединок. И потом он сел на слона и погнал его на поле и закричал: «Есть ли соперник, есть ли противник, есть ли боец?» И когда услышал это царь Тайгамус, он обратился к своим воинам и спросил их: «Кто из вас выступает против этого витязя?» И вдруг один всадник выехал из рядов верхом на коне с огромным телом и ехал, пока не приблизился к царю Тайгамусу. И он поцеловал перед ним землю и спросил у него разрешения на поединок. А потом он направился к Баркику, и когда он подъехал к нему, Баркик воскликнул: «Кто ты будешь, чтобы издеваться надо мной и выступать против меня в одиночку, и как твое имя?» «Мое имя Гаданфар ибн Камхиль», — отвечал боец. И Баркик сказал ему: «Я слышал про тебя, когда был в своей стране. Можешь сразиться со мною меж рядов витязей». И, услышав его слова, Гаданфар вытащил из-под бедра железную дубину, а Баркик взял в руку меч, и они стали сражаться жестоким боем. И Баркик ударил Гаданфара мечом, и удар пришелся по его шлему и не причинил ему вреда. И, увидя это, Гаданфар ударил Баркика дубиной, и его мясо смешалось с мясом слона. И подошел к Гаданфару какой-то человек и воскликнул: «Кто ты такой, чтобы убивать моего брата?» А затем он взял в руку стрелу и ударил ею Гаданфара, и удар пришелся в бедро и пригвоздил к нему кольчугу. И, увидя это, Гаданфар обнажил меч и, ударив своего противника, разрубил его пополам, и тот упал на землю, утопая в крови. А затем Гаданфар повернулся и побежал к царю Тайгамусу. И, увидев это, царь Кафид закричал своим воинам и сказал: «Выходите на поле и сражайтесь со всадниками». И царь Тайгамус выступил со своими воинами и солдатами, и они стали сражаться жестоким боем, и кони ржали на коней, и люди кричали на людей, и обнажились мечи, и выступили вперед все достохвальные воины, и всадники понеслись на всадников, и побежал трус с места сражения, и били в литавры, и дули в трубы, и люди слышали только шум криков и лязг оружия, и погибли в это время те из богатырей, что погибли. И они сражались таким образом, пока солнце не появилось в куполе небосвода. И тогда царь Тайгамус отошел со своими воинами и солдатами и вернулся в свои палатки, и тоже сделал Кафид. И царь Тайгамус проверил своих людей и увидел, что убито из них 5000 всадников, и сломано у них 4 знамени. И когда царь Тайгамус узнал об этом, он разгневался великим гневом. Что же касается царя Кафида, то он проверил свои войска и увидел, что убито 600 всадников из числа избранных храбрецов, и сломано у них 9 знамен, и затем бой между ними прекратился на 3 дня. А после этого царь Кафид написал письмо и послал его с посланным из своего войска к царю, которого звали Факун. И посланный отправился к нему, а Кафид утверждал, что он его родственник со стороны матери. И когда царь Факун узнал обо всем, он собрал своих воинов и солдат и направился к царю Кафиду. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.